Gotta learn the fucking hard way. Learn. Learn is this. You do L, something like this, I think, is learn in different languages. Господа сенаторы, нация разделена, как никогда прежде. Люди протестуют, требуя, чтобы их услышали. Возможно, нам пора изменить национальный гимн. Американцам нужен гимн, который вдохновляет и заряжает. Гимн, в котором есть что-то для каждого, но который при этом напоминает о былых временах. Я считаю, что это способен сделать лишь один человек. Джей Джей Абрамс. Он спас «Звездные войны», и теперь мы попросим его спасти нашу страну. Мистер Абрамс, нам надо поговорить. Ну, смотрите, там. Мистер Абрамс, я говорю от лица всех американцев. Мы просим вас перезагрузить национальный гимн. Мы понимаем, что вас уже многое просили перезагрузить. Мы понимаем, что вы устали. Скажите, сэр, нам всем нужно что-то новое, но чтобы напоминало о любимых вещах. Нам нужно помнить. Нам нужна ваша ягода поминика. Один фонарь, да, два фонаря нет.